Глава 13. «И что теперь?» — решилась уточнить я. Нам удалось вырваться с безумного чаепития еще до его завершения, так что мы не знали, чем закончилась вся история с Алевтиной. Зато знали, что рано или поздно по мою душу придут мамки, тетки и няньки. Парни решили спасать меня от утомительной воспитательной беседы и заодно спастись самим, так что, переодевшись, мы почти бегом устремились к полю силы. — А что дальше? — пожал плечами Яровой и вздохнул. — После такого дед обязательно пожелает меня на тебе женить. — Очень надо, — возмутилась я и покосилась на Кира. — Что за порядочки? А как же наше мнение? Силой, что ли? — Не переживай. Родственницы мои вряд ли поменяют мнение. Они упертые. Еще ни разу не отказывались от принятого решения. Успокоил боевой чаровник. В общем, можно ожидать их долгую и нудную войну мнений. Помню, по поводу обустройства участка они 4 года спорили. И это еще дед не столько упорствовал, сколько сомневался в предложенных бабулей вариантах. В нашем случае можно спокойно рассчитывать 10 лет. Я не соглашалась так долго участвовать в этой афере, напомнила я молодому человеку. Разговор шел про 1 неделю, и все. — Помню, не переживай, — отмахнулся Мир. — Пусть пока спорят. Я дам им время. Если я их всех хорошо знаю, то в городе вызванивать меня или искать встречи родственницы начнут где-то через месяц, когда не смогут добиться уступки от деда. Я им скажу, что у нас все кончено, и они тут же радостно донесут это до дедули. Тут возмутится, попробует нажать уже на меня. Но тут опять в оборот деда возьмут родственницы, заступаясь за мое решение. И в конечном итоге все получится, как мы и хотели. «Хорошо», — хмыкнула я. «Учти, я не буду брать трубку, если они нацелятся мне названивать». «Ну, они не настолько невоспитанные», — с некоторым сомнением пробормотал боевой чаровник. Выйдя за ограду, мы переглянулись. Места эти я знала весьма приблизительно, а потому рассчитывала на решение парней. «Вообще, это довольно далеко», — кашлянув озвучил свое мнение Яровой. «Можно и пешком, конечно, но все же далековато». «А если не пешком?» — уточнил Кир. «А вы через болото пойдете?» Мы с Зельеваром переглянулись, а потом дружно, медленно кивнули. «Не по болоту, конечно», — предупредил вопрос Эмир. «Через него. Иначе в обход». Продолжая объяснять про болото, про местные особенности и про окрестности, чаровник раскрыл закрепленный у калитки ящик и вытащил из него рулон грязной до черноты материи. «Это что?» — не узнав предмет, уточнила я. «Как что?» — удивился Мирослав, бросил рулон на выложенную досками тропинку и громко возвестил. «Скатертью дорожка!» В тот же миг ткань зашевелилась, заерзала, постепенно высвобождая один край из рулона. И сразу после этого серый, неприглядный рулон покатился прочь, оставляя перед нами небольшую полосу материи. «Ого!» — выдохнула я, рассматривая тканевую дорожку. «Но это ведь редкая редкость». «Вовсе нет», — отмахнулся Яровой. «Двоюродная бабуля — истинная искусница. Она делает такие дорожки по 3 штуки в месяц». «Но все равно», — пробормотала я, — «стоило бы аккуратнее обращаться». Но меня уже никто не слушал. Добыв где-то длинные посохи для себя и для нас, Мир первым отправился по дорожке. Кирилл предложил мне идти следом, а сам замкнул наш маленький отряд. Как и ожидалось, лишь внешне дорожка была истрепана и грязной. Это никак не испортило ее волшебных свойств. Мы медленно шли вперед, повторяя все изгибы и подсчитывая складки, какими легла где по тропе, где по земле, а где и среди кочек льняная материя. А мимо нас проносились луга и поля. Всего за 2 минуты мы добрались до конца проложенной Миром дорожки, и ткань, стоило с нее сойти, тут же съежилась, вновь сворачиваясь в рулон. «Удобненько», — оценил Кощеев, присев на корточки и рассматривая волшебное изделие. «Скороходы, конечно, еще удобнее, но...» Я осмотрелась по сторонам. Волшебная скатерка сжала для нас пространство, позволив быстро преодолеть большое расстояние. Сразу стало ясно, что мы довольно далеко отдалились и от владений Яровых, и от ближайших населенных пунктов. Вокруг царила удивительная тишина, нарушаемая лишь шелестом травы и треском кузнечиков. Во все стороны простиралось травяное поле, нетронутое присутствием человека. Росли кружком могучие дубы, оберегая совсем небольшой лужок, покрытый одеялом цветущих белых и алых цветочков. «Это оно?» — уточнила я тихо, боясь слишком громким вопросом нарушить тишину этих нетронутых краев. «Да, поле силы», — подтвердил Яровой. Он забрал у меня посох и позволил первой двинуться к дубам. Кирилл отстал лишь на пару шагов. Сначала я решила, что ничего не почувствую, пока не пересеку невидимую границу, но еще до того, как я ступила под кроны деревьев, волосы на затылке зашевелились от очень странного ощущения, а потом меня от макушки и до пят окатило парой сотен табунов мурашек. «Ого!» Только и могла выдохнуть я, пересекая линию дубов. Ступить на цветы я не решилась, замерла перед ними, рассматривая растения. «У тебя внешность изменилась», — хмыкнул Кир, поравнявшись со мной. «Что?» — вздрогнув, спросила я и потянулась к волосам. Заплетенные в косу, они оказались родными, светло-русыми. «Вот черт! Выходит, поле силы банально смыло с меня проклятие? Или это временный эффект? Стоило бы у кого-нибудь спросить, но я не могла даже посмотреть на стоящего рядом Кощеева». «Эй, что происходит?» — спросил Мирослав, заметив изменения. Кир ничего ему объяснять не стал, а я так старалась не смотреть на обоих, что даже взгляд не скосила в сторону у кого-нибудь из чаровников ради созерцания реакции. «Если бы ты такой к моим заявилась, то тетки бы в тебя вцепились», — задумчиво констатировал Мирослав, и я, немного нахмурясь, все же покосилась на него. И впервые за знакомство получила от Ярового игривую улыбку. Тут же захотелось сбежать и подальше, так что я шагнула вперед, очень надеясь, что не потревожу поле своим неуважением к его цветам. «Так что это такое?» — услышала я негромкий вопрос позади. Мира перемены во мне явно волновали, и настолько, что он желал услышать ответы здесь и сейчас. «Ты о чем?» — отозвался Кирилл таким напряженным тоном, что у меня аж шею свело от желания оглянуться. «Я про Василису. Что за фокусы? Я не слышал, чтобы на поле силы происходило подобное. Она что, носила личину все это время? А теперь личину смыла?» — не унимался Мирослав. «Личина? Ты о чем?» — уперся с ответами Кощеев. «Ты ослеп, что ли?» — громким шепотом возмутился боевой чаровник. «Она же страшная была, будто мавка какая-то, бледная, невнятная». «Невнятная?» — переспросил Кир странным тоном. «Что за глупости ты говоришь?» Я отошла подальше, не желая слушать слова, какими придумал вот так открыто характеризовать меня Яровой, и повернулась к молодым людям, позволяя себе краем глаза за ними наблюдать. Обидно не было, лишь немного противно из-за того, как сейчас себя вел Мирослав. «Но правда?» — шепнула я себе под нос. «Надо же было так облажаться с этим полем силы. Стоило бы и догадаться о его действии». Поля силы встречались то тут, то там, повсюду. Рядом с ними или прямо на них пытались строить дома, но из-за этого сила уходила. Чуть дружелюбнее поля силы были к храмам, но по-настоящему признавали лишь храмы истинных богов, тех, которых теперь принято было величать языческими. Люди давным-давно изничтожили те истинные храмы, довольно часто прямо на их фундаментах возводя новые. И какое-то время места продолжали быть особенными, но сила, хоть и медленнее, все же уходила. И лишь там, где человек не потревожил поле, где я позволил им смотреть в небо и растить травы, сила копилась и была готова питать любого, кто пришел к ней. Чувствуя покалывание, я невольно прикрыла глаза и отстранилась от голосов молодых людей. Меня наполняло тепло и легкость. Захотелось сесть или даже лечь, чтобы полнее ощущать удивительное единство с этим местом. Трава и цветы ласково приняли меня, спружинив, как самый мягкий пух. Ушли все страхи, все печали. Я улыбнулась и прищурилась, глядя в небо. «Вася!» — позвал Кир. Но я не откликнулась. «Зачем? Я ведь тут». Захотелось прикрыть глаза и несколько минут подремать, наслаждаясь теплом и переполняющей меня силой. Но стоило на несколько секунд закрыть глаза, открыть я их уже не смогла. Лишь ощутила, как тело опутывает трава, медленно погружая меня куда-то вниз. «Кирилл!»